«За нашу дружбу!» — провозгласил Лукашин. Оригинальный тост растрогал Александра. «Красиво говоришь!» Все четверо снова выпили. «Ты прирожденный оратор!» — сказал Лукашину Павел и тоже полез на весы. «Подвинься! Давай взвесимся на брудершафт!» «Давай!» — поддержал Лукашин. «Сколько мы вместе потянем?» «Ребята, ребята!» — шумел в конец опьяневший Павел. «Я придумал тост! Лирический!» «Давай лирический!» — поддержал Лукашин. Но Михаил строго сказал. «Все, хватит пить!» «Пусть Павел скажет лирический!» — начал был Лукашин, но Михаил его перебил. «Нет, все, довольно! Нам пора на аэродром!» «Зачем?» — искренне изумился Павел. «Кто-то из нас летит в Ленинград», — объяснил Михаил. «Кто?» — спросил Павел. «Поехали!» — предложил Александр. «Там разберемся!» «Не поехали, а полетели!» «Пристегнулись простынями!» — шумел Павел. «Отойти от винта!» «Внимание, внимание! Объявляется посадка в самолет Ту-134, следующий рейсом 392 по маршруту Москва-Ленинград. Пассажиров просят пойти на посадку». Голос диктора разносился по всему аэродрому, включая буфет. А там, не выпуская из рук портфелей с вениками, мирно спали Лукашин и Павел. Александр мужественно боролся с дремотой, и лишь Михаил сохранял видимую бодрость. Когда диктор еще раз повторил объявление, Александр вскочил с места. «По-моему, это наш самолет». «Я с тобой согласен», — Михаил сохранял спокойствие. «А ты не помнишь, кто из нас улетает?» «Не помню», — сказал Михаил. «Но ты можешь на меня положиться. Сейчас мы пойдем простым логическим ходом». «Пошли вместе», — примазался Александр. «Ты летишь в Ленинград?» — спросил Михаил. «Нет, что ты», — испугался Александр. «А ты?» «И я нет». «Применяем метод исключения. Значит, остаются эти двое», — Михаил показал на спящих. «Их спрашивать бесполезно», — махнул рукой Александр. «Ты наблюдателен. Спрашивать надо меня. Я единственный из вас не потерял природной смекалки». Михаил всегда был скромен. «За это я тебя люблю», — признался Александр. «Сейчас не об этом», — застенчиво отмахнулся Михаил. «Павел может лететь в Ленинград?» «Может». «А Женя?» «Тоже может. Давай кинем жребий». Александр был в восторге от своей идеи. Зато Михаил отнесся к ней отрицательно. «Мы не станем полагаться на случай. Кроме того, я напоминаю тебе, что надо торопиться, а то самолет улетит без нашего друга». «Без какого? Ты же трезвый, ты никогда не пьянеешь». Михаил гордо кивнул. «Поэтому я тебе отвечу. Сегодня в бане мы пили за Лукашина, потому что он женится». «У тебя поразительная память», — восхитился Александр. «Сейчас не об этом. Значит, Женя летит в Ленинград на собственную свадьбу. Он бы сам нам это рассказал, но его развезло от усталости». «Подожди», — спохватился Александр. «А разве он не рассказывал, что невеста приходила к нему в поликлинику?» «Рассказывал». Сбить Михаила с толку было не так-то просто. «Значит, она приехала в Москву в командировку». Железная логика. И вместе с Михаилом Александр подхватил Лукашина под руки и поволок к выходу на посадку. «Куда вы меня ведете?» — промычал с просонья Лукашин. «К твоему счастью», — ответил Михаил. Он достал из кармана билет и протянул бортпроводнице и, улыбнувшись, шепнул Александру. «Все-таки хорошо, что мы его помыли».